исключительно обаятельный мужчина. Не подумайте ложного, но мужская дружба порой трепетно приближается к влюбленности. Вам не приходилось читать поэта Михаила Кузьмина? Он тоже играл в православие и при этом воспевал мужскую любовь в самом прямом физическом смысле. Я полагаю, что и в Содоме, и Гоморре обитали люди, не лишенные чувства красоты. Не смотрите на меня так испуганно, Меркурий Афанасьевич, мы с вами тертые калачи. Вскоре я понял, что Вирский имеет надо мною власть, — продолжал отец Тихон. Я тосковал без него, когда он уезжал в командировки. Я просто мест себе не находил. Он был крещеный. Вообразите, крестил его Иван Кронштадтский. Но это отдельная история. Я чувствовал, что не Вирский идет к вере, а я ухожу от нее. Он с энтузиазмом впитывал мои знания и спорил со мной так тонко, что озадачивал меня. Он, несомненно, знал что-то в духовной области, чего не знал я. Однажды мы заспорили о Евхаристии. Он говорил, что превращение вина и просфоры в кровь и тело Христа невозможно. А я, неразумный, подыграл ему, сказав, что все дело в вере. Вера в таинство превращает хлеб и вино в плоть и кровь. Следовательно, сила церкви держится на вере прихожан? — спросил он. — Конечно, — спокойно отвечал я. — Следовательно, если химически доказать, что хлеб и вино после проскомидии остаются обычным хлебом и вином, таинство распадется, и церковь перестанет быть церковью. Я смутился и сказал, что вера не проверяется химическим анализом, но он не слушал меня. Его взгляд вспыхнул демоническим огнем. А я предпочитаю думать, что химический состав вина и хлеба меняется после проскомидии, — вдруг заявил он. — Таинство Евхаристии сильно занимает меня. Кровь — великое дело, кровь. Мы не знаем, какие возможности она таит в себе. Не зря жрецы всех времен и народов тянулись к крови. Идемте, я хочу вам кое-что показать. С нехорошим чувством спустился я в подвал, где были тайный кабинет и фотолаборатория Вирского. Страшное зрелище предстало передо мной. Вся комната была заставлена шкафами с книгами. Как на подбор, это были самые мерзкие книги Земли. Некоторые из них я знал, но не предполагал, что их может быть так много собрано в одном месте. Все они были оставлены в исключительном порядке. Здесь же я увидел множество фотографий, развешанных на стенах и сваленных на столе и стульях. В них, наоборот, царила неразбериха. Ворохи снимков, горы стеклянных негативов — это были фотографии мертвецов. — Господи! — воскликнул Беневолинский. — Да, Меркурий Афанасьевич, мой приятель был законченным сатанистом. Здесь, в подвале, Вирский открылся весь. Его познания в черной магии были исключительны. Одержимый бесами, он говорил безостановочно, называл и цитировал десятки богомерзких книг. Я не мог его остановить, силы покинули меня, я чувствовал усталость, головокружение. «Молитва!» — крикнул Беневолинский, подскочив в кресле. «Кто-то лишил меня памяти. Поверите ли, я даже не мог вспомнить, как правильно перекреститься. Я был в ловушке, а Вирский наслаждался моей беспомощностью. Он говорил, что посещает расстрельные подвалы НКВД, чтобы наблюдать казни, фотографировать свежие трупы. Он говорил, что обожает запах крови, что на кровь невинных жертв слетаются лярвы. Это еще кто такие?» — испугался Беневолинский. — Не нужно вам этого знать. Спасло меня то, что в ранней молодости я научился особому поведению во время постов, а постник и был фанатический. Я научился обмирать.